трезвом состоянии его каторга показалась ему адом, и вот теперь меня извещают, что он покончил с собой. Дама, как? Из-за одной только вежливости? Да он был просто сумасшедший. Господин Зет, несомненно, что он потерял душевное равновесие, но думаю, что слово «просто» тут менее всего подходит. Генерал. Да, и я такие случаи сумасшествия видал, что ежели их хорошенько разобрать, то сам, пожалуй, с ума сойдешь, так оно непросто. Политик. Но во всяком случае ясно, что вежливость-то тут ни при чем. Как испанский престол не виноват в сумасшествии титулярного советника Поприщина, так обязанность вежливости не причастна сумасшествию вашего друга. Господин Зет. Конечно, да я ведь не против вежливости, а только против ее возведения в какое-то абсолютное правило. Политик. Абсолютное правило, как и всякий абсолют, есть только выдумка людей, лишенных здравого смысла и чувства живой действительности. Никаких абсолютных правил я не принимаю, а принимаю только правила необходимые. Я, например, отлично знаю, что если я не буду соблюдать правила опрятности, то это будет гадко и мне самому, и другим. Не желая испытывать и возбуждать неприятных ощущений, я ненарушимо держусь правила каждый день умываться, менять белье и тому подобное, не потому, что это принято другими или мною самим, или составляет что-нибудь священное, что нарушать грех, а просто потому, что нарушение этого правила было бы ipso facto материально неудобно. Точно то же и о вежливости вообще, куда, собственно, входит и опрятность как часть». Мне, как и всякому, гораздо удобнее исполнять, чем нарушать правила вежливости. Я их и исполняю, но вольно же было вашему другу воображать, что вежливость требует от него отвечать на все письма и просьбы без разбора удобств и выгод. Это уж не вежливость, а какое-то нелепое самопожертвование. Господин Зет, непременно развитая совестливость перешла у него в манию, которая и погубила его. Дама. Но это ужасно, что человек погиб из-за такой глупости. Неужели вы не могли его образумить? Господин Зет. Старался всячески и имел очень сильного союзника в одном афонском страннике, полуюродивом, но очень замечательном. Мой друг его очень уважал и часто советовался с ним по духовным делам. Тот сразу заметил, в чем тут корень зла. Я хорошо знаю этого странника, и мне иногда случалось присутствовать при их беседах. Когда мой друг начинал сообщать ему свои нравственные сомнения, прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, Варсонофий сейчас прерывал его. Насчет грехов своих сокрушаешься, брось, пустое. Вот как я тебе скажу. В день 539 раз греши, да главное не кайся, потому согрешить и покаяться это всякий может. А ты греши постоянно и не кайся никогда». Потому ежели грех — зло, то ведь зло помнить — значит быть злопамятным, и этого никто не похвалит. И самое что ни есть, худшее злопамятство — свои грехи помнить. Уж лучше ты помни то зло, что тебе другие сделают, в этом есть польза. Вперед таких людей остерегаться будешь, а свое зло — забудь о нем и думать, чтобы вовсе его не было. Грех один только и есть смертельный — уныние, потому что из него рождается отчаяние, а отчаяние — это уже, собственно, и не грех, а сама смерть духовная. Ну а какие еще там грехи? Пьянство, что ли? Так ведь умный человек пьет, по колику вмещает, он безместно пить не будет, а дурак тот и ключевой водой обопьется. Значит, тут сила не в вине, а в безумии. Иные по безумию сгорают от водки не то что одним нутром, а так, что и снаружи весь почернеет, и огоньки по нем пойдут. Сам своими глазами видел — так тут уж о каком грехе говорить, когда из себя сама гиенна огненная воочию проступает. Насчет этих разных нарушений седьмой заповеди по совести скажу. Судить мудрено, а похвалить никак невозможно. Нет, не рекомендую. Конечно, оно удовольствие пронзительное, это что и толковать. Ну а наконец того, унылая и жизнь сокращает. Ежели мне не веришь, посмотри вот, что ученый немецкий доктор пишет. И Варсонофий брал с полки книгу старинного вида и начинал ее перелистывать. «Одно, брат, заглавие чего стоит? Макробиотика Гуфеланда. Вот, смотри-ка тут, на странице 176». И он с расстановками прочитывал страницу, где немецкий автор усердно предостерегает от нерасчетливой траты жизненных сил. «Вот видишь,